На, сунул я ему кружку. Сегодня выпьешь, завтра прыгать будешь. Не выпьешь, нога отсохнет. Он ухватился за нее дрожащими руками. А что наливать-то? Вот неблагодарный. Что хочешь, то и наливай. Губит людей не пиво, губит людей вода. Рабочие за спиной заржали. Один, в заляпанном цементом комбинезоне, крикнул. Барин, да вы философ. Философы в библиотеках сидят, огрызнулся я. А я тут с вами, кретинами, возись. Парень на земле осторожно потрогал ногу. В этот момент во двор выбежала Настасья с очередной бутылкой для меня. Услышав краем уха наш разговор, она наполнила волшебную кружку до краев. Рабочий робко сделал маленький глоток, а распробовав, осушил все подчистую. Пиво потекло по подбородку, но лицо его мгновенно порозовело. «Ну как?» – спросил я. «Теплеет», – пробормотал он. «И чешется. Это нервы отращиваются. Завтра бегать будешь, как лань. Бригадир, краснорожий, как вареный рак». Подошел, размахивая руками. «Барин, я говорил тем, кто нам технику сдает, что кран неисправен. Это все их гнилые запчасти». «Гнилые запчасти?» – перебил я. «Разберись с этим, иначе завтра тебя на крюк подвешу. Проверим, как летается». Толпа снова загоготала. Сумерки сгущались, фонари замигали, отбрасывая желтые пятна на грязный бетон. Запах пива смешивался с пылью, а где-то вдалеке завывала бетономешалка, словно звала на помощь. «Все», — махнул я рукой, — «работаем дальше. Или кто-то еще хочет стать памятником?» Рабочие разошлись, перешептываясь. Парень с кружкой поднялся, хромая, но уже улыбался. Я уставился на ворота своего поместья, думая о том, что даже в мире магии самые сложные артефакты — это люди, особенно пьяные. Сумерки уже плюхнулись на землю, цеплялись за рукава моей рубахи. Я направился к краю стройплощадки, почесал плюма за ухом и окинул взглядом свои владения. От деревянных построек не осталось и следа. Два каменных склада выросли как по волшебству. Понятное дело, это пока были только коробки без кровли, окон и прочих благ цивилизации, но работа шла. А ведь мой замок в горах был на порядок больше этого уныния, подумал я, пнув бетонный блок. Тот покатился, с грохотом угодив в кучу песка. Парковые дорожки вились между клумб, как змей после попойки. Рабочие втихаря засадили их кустами, похожими на ежиков. Один куст уже засох, видимо, поливали водкой вместо воды. Фонтан в центре двора напоминал инвалида. Чаша стояла криво, а вместо скульптуры в центре торчала труба, из которой периодически плевалась ржавая вода. «Эй, барин!» — крикнул проходивший мимо каменщик. «Как вам аллея? Как аллея славы после землетрясения?» — буркнул я. «Кто плитки клал? Слепой?» «Да я», — начал он, но я махнул рукой. Высокий забор, опоясывающий поместье, был единственным, что радовало глаз. Металлические прутья, острые как клыки, увенчанные колючей проволокой. «Хоть отсюда не сбегут», — мелькнула мысль. Но даже здесь нашлась осечка, у ворот забыли приварить петли, и створка висела, как оторванное ухо. «Григорий», — рявкнул я, заметив дворецкого у фонтана. «Это что?» — ткнул пальцем в трубу. «Антивандальная система», — ответил он, не моргнув. «Воры подумают, что тут чума. Шутить изволишь. Гениально. Только вот вода пахнет, как ночной горшок дракона». Отвернулся, чтобы скрыть горькую улыбку. Гордости не было, только кислое раздражение. Каждый кирпич напоминал о потраченных деньгах, каждый кривой куст о том, что надо было нанять садовника, а не ораву с лопатами. «Завтра», — сказал я дворецкому, — «если все не переделают, отдам их утюгу на потеху». Григорий побледнел и суетливо направился в сторону бригадира, обещать мои кары. «Хотя бы забор не развалится», — пробормотал я и пошел к дому, спотыкаясь о кирпич, который явно лежал здесь назло. Учитывая недавние мои разборки, я решил серьезно заняться вопросами собственной безопасности. Ну, негоже такому, как я, лепить артефакты из чего попало. Пришло время для нормального оружия. Я направился к подвалу. Ступени скрипели под сапогами, а тени от лампочек плясали по стенам, словно насмехаясь. Дверная ручка завизжала, едва я коснулся ее. «Опять да я тебя сейчас на части порву, козел ты этакий!» «Привет, красотка!» — усмехнулся я. «Скучала, скучала, как могила по гробовщику». Ручка дернулась, пытаясь укусить мой палец. «Уйди, пока не стало поздно». «Ага, сейчас. Ты же знаешь, я люблю опасности». Я сжал ее холодное железо, чувствуя, как под пальцами пульсирует магия. «Или ты забыла, кто тебя из куска хлама собрал?» «Собрал криворукий урод», — заорала она. «Меня бы в музей». А я могу переплавить тебя на гвозди для конюшни, перебил я. Представляешь, ты будешь вонзаться в подковы. Каждый день, лошадиное дерьмо, пот, романтика. Ручка замолчала, и ее молчание звенело громче любых ругательств. Открыв дверь, я прошел в мастерскую, отцепил от пояса ножны с мечом и положил их на стол. Я потянул клинок наружу, провел пальцем по лезвию. Металл загудел, а по клинку поползли трещины света. Огонь, прошептал я, выжигая руну. Лезвие вспыхнуло алым. Лед, вторая руна. Иней заплелся узором вокруг огня, и молния для пикантности. Третья руна взорвалась синим. Я прислонил клинок к вечному камню, вмурованному в стену. Кристалл зарядил мое временное оружие. Меч завибрировал, словно жаждал крови. Я махнул им, пламя, ледяные осколки и электрические разряды сплелись в смертельный танец, выстрелив яркой вспышкой. Стена напротив покрылась гарью, инеем и трещинами. Идеально. Теперь ты, швейцарский нож для убийств, дальнобойный. Но мне этого было мало. Я снял с пальца свой родовой перстень и внимательно осмотрел его со всех сторон. Странная вещь, символ рода артефакторов, а практической пользы никакой. Пришлось исправлять это. Я вплетал в ободок кольца руны защиты. Каждый символ шипел, как змея, но поддавался. Спустя минут 30 я закончил с гравировкой и также прислонил предмет к кристаллу. Проверим, обратился к Плюму, сидящему у меня на плече. Он плотоядно оскалился и преобразился в небольшого дракона. Открыв пасть, он выпустил в меня столб пламени. Перед моим лицом мгновенно вспыхнула радужная пленка щита, поглотив всю смертоносную энергию. Стена за мной покрылась черной копотью, а вот я оказался цел и невредим. Да и заряда в кольце еще хватило бы на несколько подобных атак. Правда, мои сапоги не уцелели. Надо бы добавить защиту для обуви, вздохнул я, сдувая пепел с носка. За спиной послышался тяжелый вздох, будто великан пустил скупую слезу. Я обернулся и увидел своего первого голема в этом мире. Утюг сидел в углу, опустив раскаленный нос к полу. Пар выходил из него прерывистыми клубами, словно он вздыхал. Его корпус, некогда блестящий, покрылся слоем пыли и паутиной. Даже рунические узоры на боках потускнели от безделья. «Эй, железный меланхолик!» — позвал я, пиная ржавую гладильную доску, что спустили сюда, как старый хлам. «Хочешь компанию?» — утюг медленно поднял голову. Его раскаленная поверхность тускло мигнула. «Не надо мной издеваться. Я и так никчемный». «Никчемный?» — фыркнул я, волоча доску к центру подвала. «Ты просто не нашел своего призвания. Вот, например, гладить драконов — прекрасное дело. Мне бы пригодился такой воин». Доску пришлось ставить на кирпичи, одна ее ножка давно отвалилась. Я сгреб в кучу колеса от тачки, обломки цепей и пару шестеренок, которые валялись тут с прошлого века. Руна оживления, выцарапанная гвоздем на ржавой поверхности, светилась ядовито-зеленым. «Сейчас, дружок», — сказал я утюгу, — «познакомишься с леди». Удар кувалды, и колеса прикрутились к доске. Еще пара движений, цепи обвили ее, как украшение. Шестеренки впились в бок, создавая подобие лап. Руна вспыхнула, и доска дернулась, заскрипев на всю катушку. Даже Плюм проникся и щедро поделился своей энергией. «Представляю, гладильная доска», — объявил я, — «может таскать грузы, бить врагов и гладить». В теории, утюг зашипел, подходя ближе. Его пар вдруг стал теплее, почти нежным. Он потрогал доску раскаленным носом, оставив на ржавчине черную полосу. «Красивая». Доска скрипнула, повернувшись к нему. Одно колесо прокрутилось в холостую, другое — замерло. Из щели между доской и цепью выпал болт. «Ну, не Венера Милосская», — усмехнулся я, — «но для первого времени сойдет. Чуть позже доведу ее до ума. Есть у меня идеи». Утюг, однако, уже забыл про меня. Он кружил вокруг доски, шипя паром, будто рассказывал ей анекдоты. Доска скрипела в ответ, неуклюже поворачиваясь. Потом они вместе поползли к груди кирпичей, утюг толкал их носом, а доска подхватывала и складывала в подобие пирамиды. «Гениально!» – пробормотал я. «Теперь у меня тут братство строительного хлама». Ручка на двери фыркнула. «Ты все-таки спятил. Зато не скучаю», – парировал я. «Может, и тебе пару рук приделаю, чтоб махаться могла». Ручка захлопала, но утюг и доска уже катились к выходу, снося по пути ящик с гвоздями. Грохот стоял такой, будто в подвале рухнула колокольня. «Эй!» – крикнул я. «Это не аттракцион». Утюг остановился, виновато выпустив облако пара. Доска скрипнула, будто извиняясь. «Ладно», — вздохнул я, Но если своих тронете, переплавлю вас на скрепки». Они загудели в унисон и поползли наверх, аккуратно объезжая разбросанные гвозди. Я наблюдал, как утюг пытается погладить доску, оставляя на ней узоры из сажи. «Хотя бы скучно не будет», — пробормотал я, пряча улыбку в воротник. Где-то сверху донесся крик Настаси. «Опять грохот. Вы там мосты строите. Хуже», — крикнул я в ответ. «Социальную жизнь». Утюг фыркнул паром, а доска скрипнула в такт. Похоже, они смеялись. Из-за того, что я изрядно потратился, резерв в моем источнике окончательно прохудился. Завтра нужно будет хорошенько оттянуться где-нибудь. Без надоедливых глаз княгини. Я отправился в спальню, и лестница на второй этаж оказалась вдруг длиннее тропы на вершину Эльбруса. Каждая ступень скрипела укоризненно, будто напоминала: «Ты же обещал себя беречь». Я тащился, цепляясь за перила, как пьяный тролль после драки. Голые ноги, покрытые бетонной пылью и следами магических ожогов, оставляли на ступенях узоры, достойные музея современного искусства. Спальня встретила хаосом. Плащ валялся на люстре, перчатки торчали из-под кровати, а на столе красовалась кружка с засохшим зельем, похожим на лаву. Но кровать, широкая и мягкая, казалась сейчас объятиями матери. «Ну хоть ты меня не предашь», — пробормотал я, плюхаясь в одежде на простыни. Ноги тянули вниз, как якоря, но сил закинуть их на матрас не было. Грязь с пяток осыпалась на ковер, рисуя карту моих сегодняшних подвигов. Тут стройка, там подвал, тут големы. Я уткнул лицо в подушку, пытаясь заглушить гул в висках. Веки налились свинцом, но мозг, предатель, продолжал крутить кадры дня. Плита на ноге строителя, ругань ручки, утюг с его грустным паром. «Завтра», — пообещал я вслух пустоте, — «куплю себе гамак, или гроб, что дешевле». Сон налетел внезапно, как вор, крадущий последние крохи сознания. Последнее, что я успел подумать: «Хорошо, что Плюм рядом». Но мысль оборвалась, растворившись в черной бездне. Рука свесилась с кровати, пальцы едва касались пола. Где-то вдали, сквозь сон, донесся скрип гладильной доски и шипение утюга. Видимо, их отношения переходили в новую стадию. Ручка на подвальной двери материлась вполголоса, но ее слова тонули в храпе, который уже раскатывался по комнате, как гром. Даже сны не стали убежищем. Мне снилось, что я гладил дракона тем самым утюгом, а Караваев подавал мне пиво через решетку темницы. Но хоть во сне отдохнул. Профессионалы не оставляют следов. Не хрустнет пол под ногой, не скрипнет дверь, только тень, скользящая по стенам, как дым. Тень, так звали его в гильдии убийц. Он проник в дом через окно гостиной, даже не шелохнув занавеской. Его костюм, черный, как совесть демона, сливался с мраком. В руке мерцал клинок из эфирной стали, рассекающий не только плоть, но и чары. Он бесшумно проскользнул в коридор. В соседней комнате горел свет. Тень прижался спиной к стене, сел на пол и через маленькое зеркальце заглянул внутрь. У плиты стояли двое: мужчина в заправленном фартуке и женщина с ложкой в руке. Они даже не догадывались, что над ними уже натянута незримая петля. «Наверняка опять в подвале ковыряется», — проворчала она, помешивая густой суп. «Ночью бы спал, как люди». «Барин своеобразный», — осторожно ответил мужчина, полируя бокал. «Но без его ковыряний мы бы до сих пор соломой крышу кроили». Тень усмехнулся в темноте. «Своеобразный, значит, предсказуемый. Дверь в подвал станет последним шагом этой миссии. Караваев не прощает ошибок», — напомнил он себе, вспоминая ледяной взгляд нанимателя. «Тот требовал голову барина, а за провал обещал вырезать ему сердце». Он двинулся бесшумно, огибая скрипучую доску у двери. Тень за спиной плыла следом, словно верный спутник. Лестница к подвалу зияла в конце коридора. Несколько секунд тишины, и он уже спускался по ступеням к двери. Убийца достал отмычки, но ручка внезапно дернулась. «О, смотри-ка», — прошипела она, словно глотнув раскаленного пепла. «Крыса в доме. Пошел нахрен отсюда». Тень подскочил, как ужаленный. Артефакты с интеллектом считались невероятной редкостью в этом мире. Он и не думал, что у какого-то обедневшего дворянина окажется подобный. Но отступать было поздно. «Заткнись, железяка», — тень приставил клинок к замочной скважине. «Или станешь мусором». Ручка заскрежетала, будто перемалывая камни. «Ты назвал меня мусором». Ее голос взвизгнул. «Я пережила трех хозяев, а ты». Клинок вонзился в скважину, но ручка рванулась вверх. Дверь распахнулась, и из щели брызнула молния, ядовито-фиолетовая, как слюна демона. Тень отпрыгнул, но заряд ударил в клинок. Эфирная сталь раскалилась до красна, прожигая перчатку. Оружие выпало из руки, рассыпавшись пеплом. «Не нравится?» – захихикала ручка. «У меня еще есть». Вторая молния прожгла броню из адаманта и титана, расплавив ее, как воск. Тень рухнул на пол, тело содрогнулось в предсмертных судорогах. «Караваев, он меня убьет», – мелькнуло в сознании, но третья вспышка выжгла мысли вместе с плотью. Утром женщина обнаружила у двери черное пятно. «Опять барин экспериментировал», – буркнула она, заливая пол уксусом. Ручка невинно подмигнула, смахивая искорки с резьбы. Глава 23. В гигантской башне имперского небоскреба собрались тени. Не люди, а силуэты в капюшонах, лица которых были скрыты под масками с номерами вместо черт. На столе, застеленном черным бархатом, горел единственный магический светильник. Его свет отражался на золотых монетах, выложенных в форме круга. 200 тысяч, прошипел голос 4, швырнув на стол фотографию Морозова. На снимке он стоял на пирсе, обнимая за талии двух красоток. И это теперь стартовая цена. Смешно, голос 7, женский, с хрипотцой курильщицы, ткнул ножом в фото. Все наемники провалились. По словам последних очевидцев, он разделался с ними голыми руками. «Думаете, следующие убийцы будут лучше?» В углу заскрипела дверь. Вошел курьер, тощий подросток с перебинтованной рукой. Швырнул на стол газету. На первой полосе таинственный художник превратил гетто Севастополя в галерею. Фото прекрасного дракона занимало полстраницы. «Его уже называют художником», – пробормотал второй, листая газету. «Он будто бы насмехается над нами, наслаждаясь своей никчемной жизнью. Пока он может себе это позволить», – встрял четвертый номер. «Видели, что он сделал с медведем? Тот теперь чуть ли в штаны не мочится при его имени». В тишине зазвенел смех третьего, холодный, как лед в январе. «Просто нужно поднять ставку до полумиллиона. Пусть за ним охотятся не только наемники, но и отчаявшиеся романтики». Он бросил в центр стола медальон с изображением волка. «И надо бы распустить слух о том, что в этих своих художествах он решил оскорбить весь преступный мир. Уголовники сами захотят его порешить. Предложите такой вариант заказчикам». Курьер, все еще дрожа, протянул еще один лист, скриншоты из соцсетей. Хештег «Любовные артефакты Морозова», просто пушка. Уже трендил во всех поисковиках, в самых крутых сообществах вирусились комментарии. «Это магия, он спасает город от серости. Где продают такие баллончики?» «Идиоты», – проворчала седьмая. «Восхищаются тем, кто через неделю будет гнить в канаве». «Неважно», – четвертый поднялся, его тень уперлась в потолок. «Чем выше его слава, тем дороже падение. А мы продадим его голову втридорога, когда ее принесут. На кону наша репутация». После этих слов они растворились, как дым. На столе остались монеты, распечатки и одинокая газета с самодовольной ухмылкой Морозова на первой странице. «Проснулся я от того, что Плюм устроил на моей груди бой подушками с собственным хвостом. Его магическая шерстка отсвечивала в лучах утреннего солнца, пробивавшихся сквозь щели ставней. Слезай, меховой паразит», буркнул я, выдергивая из его пасти клочья простыни. Питомец фыркнул, прыгнул на комод и принялся вылизывать лапу, будто демонстрируя, насколько ему плевать на мой режим. Внизу уже пахло жареным беконом и корицей. Настасья, видимо, догадалась, что после вчерашних битв мне требуется калорийная реабилитация. Спустившись в столовую, застал картину. На дубовом столе дымилась тарелка яичницы с трюфелями, а рядом – круассаны, такие воздушные, что готовы были уплыть в небо. Настасья, закатав рукава, колдовала над сковородкой. «Съешьте все», – бросила она, не оборачиваясь. «А то опять полезете в драку или спасать кого-нибудь натощак, а это нехорошо». «Согласен, сытым я дерусь и спасаю гораздо лучше». Улыбнулся я и схватил вилку со стола, шутливо делая выпады в сторону кухарки. Девушка повернулась ко мне со сковородкой, в которой шкварчало масло, и бросила в мою сторону угрожающий взгляд. Выглядело небезопасно. Я скромно сел за стол и принялся использовать вилку по прямому назначению, то и дело осыпая повара комплиментами. Закончив с трапезой, я вышел на крыльцо, потягивая кофе. Воздух пах свежеспиленной сосной и известкой. Рабочие вовсю орудовали у восточного крыла. Особняк потихоньку обрастал колоннами, но пока напоминал больше зубастого великана, у которого вырвали половину клыков. Рев двигателей заглушил стук молотков. Из-за ворот выползли три лимузина, черные, словно гробы на колесах. На дверцах красовались гербы. Вздыбленный единорог Ефремовых и скрещенные итаганы Орловых. Машины замерли у ворот, подняв облако пыли. Из первой вышел гвардеец в белом мундире, расшитом золотыми нитями. Лицо, будто высеченное из мрамора, глаза, две пули. За ним двое подчиненных несли ларец из черного дерева с инкрустацией в виде спирали времени, явно работа столичных мастеров. Барон Морозов, гвардеец склонил голову ровно настолько, чтобы не уронить честь мундира. Князь Ефремов и граф Орлов выражают признательность за спасение их дочерей. Ларец открылся с глухим щелчком. Внутри, на бархатной подушке, лежал кинжал с клинком из синего льда. Рядом, слитки золота с клеймом имперского монетного двора и коробка конфет «Вишня в коньяке». Видимо, чтобы подчеркнуть, что даже благодарность аристократов должна быть сбалансированной. И письменная благодарность, гвардеец протянул конверт, запечатанный воском с оттиском единорога. Аромат жасмина и чего-то металлического витал над бумагой. «Передайте, что тронут до глубины души», — сказал я, пряча конфеты в карман. Плюн тут же сунул туда морду, выуживая вишневую начинку. Гвардейцы отсалютовали и растворились в лимузинах. Кортеж тронулся, оставив на дороге следы шин, похожие на вопросительные знаки. Щедрость аристократов, как погода в Арктике, ослепляет блеском, но за ним мороз, пробормотал я, разглядывая кинжал. Плюн фыркнул, выплюнув бумажку от конфеты прямо на герб Ефремовых, выбитый на рукояти. «Похоже, мы поняли друг друга». Сунув ларец под мышку и залпом осушив кружку с остывшим кофе, я направился в дом. Мне хотелось спокойно посидеть в гордом одиночестве да немного подумать о будущем. Кабинет встретил меня запахом старого пергамента и пороха. На столе, заваленном картами порталов и счетами от кредиторов, тускло светился хрустальный шар, подарок какого-то буржуя моим предкам. В его глубине клубились тени, но я давно перестал вглядываться в них. Плюм запрыгнул на спинку кресла, свернувшись в клубок, и принялся грызть край приглашения от Ефремовых. Я швырнул в него оберткой от конфеты. «Не порть антиквариат, иначе придется тебя сдать в музей как особый экспонат. Назовут деструктивным пушистиком эпохи упадка». Питомец фыркнул, но переключился на слизняка, выползшего из-под стола. Видимо, стройка нарушила экосистему поместья. Плюхнувшись в кресло, я положил перед собой кинжал и ларец. Ледяное лезвие куталось в иней, стоило к нему прикоснуться. Хороший артефакт. Если бы я планировал открыть лавку мороженого, то обязательно воспользовался бы. Но не это сейчас занимало мои мысли. На меня было совершено уже 5 покушений, или больше. Я уже сбился со счету. Ножи, пистолеты, автоматы, слабая магия, в ход шло все, кроме профессионалов. И это вчерашняя морская заваруха. Весь настрой сбили, гады. Надо бы заказать бронежилет с вышивкой «Убей меня», если сможешь. Рука непроизвольно потянулась к груди, под рубахой белел шрам от операции по внедрению артефакта бессмертия. Моя магия давно затянула рану, но не пустоту в резерве. В этом мире мне придется долго восстанавливаться до своей прежней формы. И чтобы этот путь проходил максимально комфортно, мне придется устранить всех противников заблаговременно. Ведь, обычно, после пешек начинают двигать фигуры. А фигуры – это хлопотно. Теневой рынок, проворчал я, вертя в пальцах подарочный клинок. Устроили распродажу «Убей барона». Теперь придется попотеть, чтобы закрыть эту лавочку. Плюм поднял голову, и его глаза вспыхнули алым. «Нет, сожжение всего рынка – плохой план. Это гидра», – усмехнулся я. «На месте пепелища вырастет новая шея. Надо найти того, кто раздает контракты за мою голову, и вырвать ему язык, или сердце, или оба варианта сразу». Вдруг вспомнился медведь, тот самый громила из бара, которого я недавно поколотил. Он, наверняка, знал представителей черной экономики. Все-таки, криминал всегда был неразрывно связан со всеми прослойками общества. Если и спрашивать, то только у местных авторитетов. Довольно хмыкнув себе под нос, я достал из ящика флягу с местной чачей. Глотнул, едва не поперхнувшись. Медведь – всего лишь чья-то грязная перчатка. Пора устроить стирку и немного узнать об этом мире. Я достал из кармана смартфон и вбил в навигаторе нужные мне координаты. Карта на сенсорном экране замигала, отмечая красным крестом район бара «Ёрш и бочка». Плюм прыгнул ко мне на плечо, готовясь к выходу. «Если что, поделишься энергией?» – спросил я у питомца. Тот выпустил когти и прожег дыру в моей рубахе. «Эй, понял я, зачем же шмотки портить?» – шикнул я на друга, вставая из-за стола. Плюм состроил невинную мордочку и стал насвистывать знакомую мелодию из нашего мира. Знал, зараза, как меня задобрить. Песня из дома приподняла мне настроение, и я отправился вниз. На крыльце нос к носу столкнулся со вчерашним бедолагой, который угодил под плиту. Мужик стоял на двух абсолютно здоровых ногах и улыбался во все зубы. «Чудеса, барон, с такой кружкой я совсем позабуду о болячках», торопливо кланяясь, заговорил строитель. Он держал в руках мой пивной бокал, из которого я вчера сделал простенький целебный артефакт. «Поблагодарил, а теперь иди работай», грозно сверкнув глазами, сказал я ему. «Нечего филонить, и на спиртное не налегай, а то побочки у этой кружки. Всю мужскую силу растеряешь». «Слушаюсь», — воскликнул мужик, низко поклонился на прощание и побежал к остальным работягам. Я проводил его взглядом, хмыкнул и направился к навесу, под которым меня уже заждался мой стальной конь. Мотор зарычал под седлом, и я со свистом в ушах направился в сторону города. Спустя несколько минут бар встретил меня тем же унылым воем джазовой трубы и запахом прокисшего пива, что были и в прошлый раз. Вокруг царил тусклый свет, пол был липким, как совесть политика. За стойкой стоял бармен, похожий на высохшего тролля. Он полировал бокал тряпкой, которая сама нуждалась в отжиме. Медведь сидел в углу, окруженный новыми братками. Видимо, провел кадровую политику после встречи со мной, так как прошлые сотрудники ножа и топора не прошли испытательный срок. Два бугая в наколках, с огромными бицепсами, ржали над анекдотом босса, который в свою очередь потягивал бархатное пивко из запотевшего бокала. Такую праздность нельзя прощать. Третий детина был самым высоким среди них. Из-за огромного роста он не смог обрасти мясом, зато был очень жилистым. Увидев меня, медведь поперхнулся, и струя алкоголя брызнула на стол. «Барон, ты живой?» – выдавил он, вытаращив глаза так, будто увидел демона. «Как видишь», – кивнул я, поправляя ножны с мечом на поясе. Плюм ощерился на моем плече, сверкая огненными глазками. Бандиты вскочили, опрокидывая стулья. Дылда даже за нож схватился. «Какие-то нервные ребята, парни», – медведь хрипло засмеялся, вытягивая из-за пояса револьвер. «Это тот самый ублюдок, которого Караваев». Я не дал ему договорить. Прыгнув вперед, я схватил бутылку со стола и вмазал ею Верзиле в висок. Стекло разлетелось, парень рухнул, задев по пути стойку с посудой. Тарелки громыхнули, как симфонический оркестр. Медведь навел на меня пушку и быстро выстрелил, но мое родовое кольцо мгновенно активировало новенький щит. Пуля рикошетом отлетела в сторону, разбив бокал в руке бармена. Медведь выругался и отошел на шаг назад, пытаясь сплести огненное заклинание. Второй бугай рванул ко мне, но Плюм вцепился ему в лицо, превратившись в огненного дикобраза. Бандит завыл, шарахнулся назад и влетел в зеркало. Осколки дождем посыпались на пол. Он даже не понял, что произошло. Рослый гигант сделал выпад ножом в мою сторону, но я поймал его руку и резко провернул. Хруст кости заглушил мат. Нож упал, я поднял его и направил лезвие в грудь медведю. «Мне нужны выходы на черный рынок. Немедленно», – прорычал я. «И не советую тебе использовать магию». Но было поздно. Авторитет метнул огненный пульсар, который благополучно увяз в моем щите. Разозлившись, я подсек ноги здоровяка и с удовольствием врезал ему кулаком в челюсть. Это его малость охладило. «Отвечай, моим голосом можно было тушить вулканы, иначе инвалидом сделаю, не знаю, все через посредников, никто ничего не знает», захрипел он, закрутившись, как червяк перед крючком. Но я держал его крепко. «Врешь, как дешевый шарлатан». Я провел лезвием по его щеке, оставляя тонкую красную полосу. «Последний шанс, Кира. Лавка сбыта. Она точно знает контакты. Она со всеми ведет дела», — выдохнул он. Лицо его покраснело, а в глазах поселился страх. Плюм фыркнул, выпустив струю дыма в лицо медведю. Тот закашлялся, вытирая слезы. «Если врешь, вернусь и сделаю из тебя коврик для прихожей», — пообещал я, швырнув нож в стену. Лезвие воткнулось в фотографию Караваева с надписью «Лучший инвестор бара». Уже на выходе я обернулся. Бармен уже полировал другой бокал, будто ничего не произошло. «Нападение на дворянина дорого вам обойдется. Помяните мое слово». За дверью Плюм прыгнул на плечо, мурлыча от удовольствия. А в баре за спиной медведь матерился, обещая мне адские муки. Смешной он, когда дрожит. Тем не менее, мне больше не хотелось тут оставаться. Любая работа рано или поздно требует разрядки. А я очень устал. да и мой источник был пуст, а его можно было восполнить только кутежом и искусством. Порыскав в смартфоне, я отыскал подходящее заведение. Спустя несколько минут я уже был на месте. Клуб «Шелковые березы» встретил меня волной тяжелого аромата жасмина и цитрусовых. Люстры из венецианского стекла бросали на стены узоры, похожие на змеиные чешуйки, а бархатные диваны цвета спелой вишни манили утонуть в их мягкости. На сцене, окутанной сценическим дымом, танцевала почти голая девушка в топике из ярких перьев, каждый взмах руки заставлял их вспыхивать алым огнем. Красивая иллюзия. Плюм прыгнул на барную стойку, сливаясь с подсветкой, и зашипел на бармена. Тот, не моргнув, налил мне виски в бокал с позолотой по краю. «Слеза дракона, 30 лет выдержки», — сказал он, будто предлагал мне эликсир богов, а не напиток, от которого наутро просыпаются в канаве. Я кивнул, залпом осушил забористое пойло и отправился к диванам. Откинувшись в полумраке ложи, я стал наблюдать за красотками, что кружились вокруг шестов. Одна из девушек приблизилась к краю сцены, и перья из феникса рассыпались в дым, оставив ее грудь в нитях серебряного бисера. Публика завыла, швыряя купюры под ноги. Адреналин, кураж. Чем громче шум, тем глубже магия просачивалась в жилы. Сделал глоток. Пойло обожгло горло, но внутри уже начало теплеть. Пальцы сами забили ритм по столешнице, повторяя удары барабанов. Где-то в подсознании шевельнулась тень артефакта, который мне бы хотелось создать. К моему столику подошла танцовщица в изысканной бархатной маске. Ее движения были плавными и нежными, как взмах крыла бабочки. «Хочешь приватный танец?» — спросила она, проводя ногтем по моему запястью. «Хочу тишины», — ответил я, не отрывая глаз от ее бюста. «Продажная любовь — это не то. Для слабаков другое дело — завоевывать красоток харизмой и поступками». Но прелестница не поняла моей философии. Она фыркнула и ушла, унося шлейф дешевых духов. На сцену вышла новая танцовщица. Ее тело изгибалось под звуки незатейливой мелодии, словно подчиняясь незримому ветру. Вдруг она замерла, уставившись на меня. Глаза — два зеленых лезвия. На мгновение показалось, что ее кожа покрылась чешуйками, а пальцы стали длиннее. Но дым рассеялся, и иллюзия растаяла. «Чудесно, Плюм!» — пробормотал я, чувствуя, как питомец развлекается у меня за спиной. Виски допит. Энегрия пульсировала в висках, будто второе сердце. Я встал, швырнул на журнальный столик несколько купюр, плату за тишину, которой я так и не получил. «Возвращайся, красавчик!» — крикнула девушка, но я уже выходил на улицу. Воздух ударил в лицо, смывая духоту клуба. Где-то впереди ждала Кира и ее лавка. А пока? Пока я чувствовал, как трещины в резервуаре источника потихоньку затягиваются. Плюм прыгнул на плечо, обдав шею ледяным дыханием. «Да, знаю», — усмехнулся я, — «тоже предпочел бы сжечь это место. Но здесь мы играем по их правилам, хотя ненадолго». Вечер повис над городом, как потрепанный бархатный занавес. Воздух пропитался запахом дождя и жареных каштанов. Где-то за углом торчала тележка уличного торговца. Я свернул в переулок, и тут же в нос ударил едкий химический аромат. Трое подростков в рваных худи и штанах с нарисованными черепами возились у стены, заляпанной неоновыми брызгами. Их шедевр изображал дракона, больше похожего на таксу с крыльями. «Эй, пацаны!» – бросил я, доставая из кармана несколько сотен рублей. «Продадите баллончики?» «Ты че, мужик, обкурился?» – огрызнулся парень в кепке с вырванным козырьком. «Мы не лохи, никто за это столько не заплатит». Деньги веером упали к его ногам. Второй подросток, с синей прядью в волосах, поднял их и стал прощупывать. «Не фальшивка?» – пробормотал он, глаза округлились. «Точно не банк приколов?» – фыркнул я. «Дайте мне два красных, синий и черный». Они переглянулись, затем швырнули мне баллончики. Продав творческую гордость за 5 секунд, талант, стена была высотой в 3 этажа, покрытая трещинами и слоями старых объявлений. Прикоснулся к шершавой поверхности, бетон дышал холодом, словно живой. Плюм прыгнул на мусорный бак, сверкнув глазами, и баллончики в моих руках дрогнули. «Рисуй, как дышишь, или как убиваешь». Первая линия, алый штрих, рвущийся вверх, как взмах меча. Затем синий, волна, поглощающая все на пути. Черный добавил теней, очертания драконьих крыльев, сплетающихся с рунами. Краска шипела, смешиваясь с магией, которую Плюм вплетал в каждый росчерк. Где-то в глубине стены застучало, будто городское сердце откликнулось. Толпа начала собираться. Сначала пара прохожих, потом таксист, остановивший машину посреди улицы. Кто-то снял телефон. «Эй, это же тот чувак, что продавал артефакты страсти на площади. Смотрите, он рисует». Дракон оживал. Его чешуя переливалась под уличным фонарем, глаза горели желтым. Я добавил туда крошку светящегося кристалла из кармана. Крылья, распахнутые над городом, укрывали силуэты людей, маленьких, хрупких, но с огнем в груди. «Очуметь!» – пробормотал подросток с синей прядью. «Это ж высший пилотаж. Я такого нигде не видел». Он не ошибся. Дракон из легенд, что глотает хаос и выдыхает порядок. Моя личная интерпретация. Последний штрих – руна восстановления у основания стены. Провел пальцем, оставляя кровавую царапину. Капли упали на бетон, и магия хлынула в меня обратно, как приливная волна. Сердце забилось чаще, а в ушах зазвучал гул, будто сама земля одобрила сделку. Искусство наполнило меня силой. Толпа ахнула, когда дракон шевельнул крылом. Иллюзия, конечно, но на секунду всем показалось, что он жив. «Это надо в галерею!» — закричала девушка в кожаной куртке, тыча пальцем в экран телефона. Плюм прыгнул мне на плечо, облизывая лапу, испачканную в краске. Я отшвырнул пустые баллончики подросткам. «Берите, может, научитесь рисовать лучше, но вряд ли». Отошел, оставляя за спиной вспышки камеры возбужденный гул. Энергия звенела в жилах, готовая к новым битвам. А на стене дракон щурился вслед, будто говорил: «Удачи, мастер, ты ее заслужил». Глава 24. Я проснулся в своей постели с отчетливым ощущением, что вчерашний вечер прошел весьма продуктивно. Нет, конечно, не в плане бумаг и скучных дел, а в плане восстановления душевных сил. Я бы даже сказал, оздоровления. Естественно, до полного запаса энергии еще было далеко, но, по крайней мере, больше не чувствовалось того душевного истощения, которое преследовало меня в последнее время. Теперь можно было жить и даже творить, а не просто существовать, как высохший лимон. Сладко потянувшись, я поднялся с кровати, слегка покачиваясь от утренней сонливости, и отправился приводить себя в порядок. Умывание, бритье, традиционный взгляд в зеркало с оценкой собственной демонической привлекательности, все по расписанию. Спустя какое-то время я уже был собран и полностью готов к новому дню, а день обещал быть знойным. Сегодня мне предстояло серьезно поговорить с Кирой. С этой мыслью я вышел во двор, оседлал своего железного коня и, провернув ключ зажигания, направился прямиком к ней. В голове уже складывался план беседы, но, зная Кирочку, я был готов к любым неожиданностям. Припарковав мотоцикл у знакомого магазинчика, я осмотрелся. Все было как обычно. Тихие улицы, редкие прохожие, запах свежего хлеба из соседней пекарни. Я вошел внутрь, и тут же меня встретила Кира, как всегда, стоящая за прилавком с профессионально дружелюбной улыбкой. «О, барон, ты как раз вовремя. Свежие товары завезли, могу подобрать что-то по твоему вкусу», — весело произнесла она, явно радуясь лучшему клиенту. «Ага, а скидка на постоянное сотрудничество все еще в силе?» — усмехнулся я, приближаясь. «Разумеется», — ответила она с теплым взглядом. Я решил не затягивать и плавно перешел к делу. Начал с обычных разговоров: как дела, как бизнес, что интересного в городе. Постепенно, шаг за шагом, я подводил ее к нужной теме. «Слушай, Кира, у меня тут один вопрос. Есть ли у тебя контакты определенных людей?» – спросил я, сделав акцент на последних словах. Стоило мне это произнести, как выражение ее лица резко изменилось. Дружелюбная улыбка исчезла, взгляд стал подозрительным, а голос чуть более холодным. «Каких определенных людей?» – спросила она, медленно закрывая кассу. «Тех, кто работает на черном рынке», – ответил я прямо. Кира молча посмотрела на меня пару секунд, а затем направилась к входной двери, повернула ключ и опустила жалюзи. «Почему ты думаешь, что я вообще что-то знаю об этом?» – спросила она, сложив руки на груди. «Кира, ты умная девушка, владеешь магазином, крутишься в бизнесе, разбираешься в товарах. Твои связи явно выходят за рамки обычных поставщиков», – сказал я, делая вид, что не замечаю ее настороженности. Она оценивающе меня осмотрела, затем вздохнула и покачала головой. «Лев, ты иногда напоминаешь мне бульдога, который вцепился в кости и не отпустит, пока не сгрызет ее до конца», — произнесла она. «Комплимент засчитан. Так что насчет контактов», — улыбнулся я, не теряя настойчивости. Она вздохнула еще раз, задумчиво постучала пальцами по прилавку, а затем, видимо, приняв окончательное решение, посмотрела мне в глаза. «Хорошо, я дам тебе способ связи, но только потому, что ты – человек, с которым я уже сотрудничала и знаю, что у тебя есть деньги для серьезных сделок». Я довольно усмехнулся. «Кира, ты чудо, не льсти мне», – буркнула она, но уголки ее губ чуть дрогнули. «И не забывай, если ты вляпаешься в неприятности, то сам и выпутывайся. Я просто связный, а не твой ангел-хранитель». «Как скажешь», – кивнул я, принимая от нее записку с контактами. Теперь у меня был путь к нужным людям. Осталось только понять, что делать с этой новой дверью, которую я только что открыл. Тепло попрощавшись с Кирой, я вышел из магазина, на ходу убирая записку в карман. Сев на мотоцикл, достал ее и развернул. Почерк у Киры был аккуратный, но с характерными резкими штрихами. «Если хочешь поговорить, оставь в телефонной будке на углу Октябрьской и Морской 500 рублей и листок с номером для обратного звонка. Если ты кому-то нужен, позвонят. Если нет, считай, что не судьба». Ну, надо же, люблю людей, у которых все просто и без лишних деталей. Запомнив адрес, я сложил записку и запустил двигатель. Поездка заняла минут 10, улицы были загружены, но не критично. Телефонная будка, хоть и старая, еще работала. Я зашел внутрь, убедился, что рядом никого нет, и аккуратно положил 500-ку под телефонную книгу, а рядом записку с номером. После чего вышел и сел на мотоцикл. Я еще раз огляделся, убедился, что за мной никто не следит, и завел мотоцикл. Оставаться здесь в ожидании звонка не было смысла. Если захотят связаться, свяжутся. Так что вместо бессмысленной прогулки по городу я направился в сторону гор, туда, где мои каменные работнички обустраивали будущую лабораторию. Дорога была не самой удобной. Ухабы, грунтовка, кое-где еще оставались следы от прошлых осадков. Но все это было мелочью по сравнению с предвкушением увидеть свою новую мастерскую. Если все шло по плану, то мне предстояло узреть, как минимум, зачаток хорошо укрепленной базы. Через полчаса пути я наконец-то добрался до места. Гора выглядела почти так же, как и прежде, но, если приглядеться, можно было заметить едва различимые изменения. Я слез с мотоцикла, подошел ближе и прислушался. Где-то в глубине горы доносился приглушенный звук, размеренный гул, отголоски ударов. Големы работали. «Молодцы, орлы», — хмыкнул я, шагнув вперед. Вход, хоть и скрытый, уже не мог похвастаться абсолютной невидимостью. Следы работы были налицо, но спрятать их было почти невозможно, разве что кто-то решит засыпать все обратно. Впрочем, к этому я был готов. Судя по активности, работа шла полным ходом. Но прежде, чем заходить внутрь, я решил проверить, четко ли големы выполняли мои инструкции по складированию отработанного материала. Стоило направиться по следам, как мой телефон зазвонил. Вызов шел от неизвестного номера. Догадываясь, кто это мог быть, я принял звонок. «Внимательно. Кто ты и что тебе нужно?» — раздался вкрадчивый голос, будто человек на другом конце провода одновременно изевал и прикидывал, стоит ли меня пристрелить. «Деловой разговор», — ответил я. «Информация. Возможно, товар. Все в рамках бизнеса». На другом конце повисла короткая тишина. «Через 3 часа, центральный парк, скамейка у фонтана. Будешь один. Инструкции скину сообщением». «Как скажешь», — отозвался я, но в ответ услышал только гудки. Хмыкнув, я вернул телефон в карман. День перестает быть томным, но время есть, так что продолжим. Я подошел к следам, которые оставили мои трудолюбивые каменные парни, и проследил за ними взглядом. Големы, конечно, молодцы, но их креативность всегда оставляла желать лучшего. Поэтому стоило проверить, куда именно они складировали вынесенные камни. Пройдя немного вглубь, я наконец увидел это. Сказать, что зрелище меня удивило, ничего не сказать. Големы, следуя моему строгому указанию сложить камни за территорией моей земли, сделали это максимально добросовестно. Передо мной возвышалась монументальная куча каменных глыб. Но не просто куча, а настоящее творение абсурдной инженерной мысли. Во-первых, они построили пирамиду. Да-да, пирамиду, причем многосекционную, как будто решили возвести собственный зиккурат. Глыбы были сложены в хаотично упорядоченном порядке, внизу громоздились массивные блоки, выше – мелкие, а на самом верху сидела одна несчастная корова. Корова, на верхушке каменной пирамиды. Она смотрела на меня с выражением глубокого экзистенциального кризиса. Я медленно моргнул. Где, черт возьми, они ее взяли? Ну, допустим, пробормотал я, переводя взгляд ниже. Вторая часть произведения каменной архитектуры представляла собой что-то вроде гигантского трона, составленного из плиты валунов, на котором умудрились выгравировать что-то похожее на мой силуэт. Либо мне пора завязывать с пивом, либо кто-то из вас решил перейти на новый уровень преданности, пробормотал я, разглядывая этот шедевр. Проблема была в том, что этот памятник абсурда стоял точно посреди соседского пастбища. Рядом бродили еще несколько коров, явно озадаченных тем, что одна из них теперь обрела статус королевы небесных высот. В этот момент из-за холма появился сам сосед, мужик лет 50, с усами, торчащими во все стороны, и явно не в самом лучшем настроении. Он остановился, в упор уставившись на пирамиду, потом на меня, потом снова на пирамиду. Лев Морозов, наконец выдавил он, даже не спрашивая, причастен ли я к этому, какого хрена у меня во дворе появился долбанный храм поклонения коровам. Я покосился на пирамиду, потом на корову, потом снова на мужика, и абсолютно серьезно выдал. Экспериментальная архитектура, временная, очень. Сосед закрыл лицо руками и что-то тихо пробормотал, явно стараясь не взорваться. Ну что ж, пора было думать, как спасать корову и объяснять это все големам. Я сделал максимально невозмутимое лицо, мол, какая корова, какая пирамида, я тут просто мимо проходил, дышал свежим воздухом, любовался природой. Сосед, конечно, мне не поверил, но, кажется, смирился, что я, это я, а значит, странные вещи просто случаются вокруг. Но вот корову надо было как-то снимать. Как она вообще туда попала? Пробормотал сосед, вставая у основания сооружения и оценивающе глядя вверх. Ну, может, просто завалило ее камнями, а потом она оказалась сверху, предположил я. Не знаю, проворчал сосед. Давай лучше думать, как ее оттуда снять. Корове, кажется, было уже все равно, она смирилась с судьбой и даже легла, словно собираясь устроить себе долгий отдых в высокогорных условиях. Может, просто оставим ее там, предложил я. Сделаем вид, что так и было. Сосед посмотрел на меня так, что мне стало не по себе. Шучу я, шучу. Снятие коровы с башни стало настоящей операцией века. Для начала я взобрался по камням, стараясь не сломать себе шею. Корова посмотрела на меня, как на мессию, но, кажется, поняла, что мои навыки спасателя оставляют желать лучшего. Я попытался ее подтолкнуть, но корова решила, что это предложение еще немного подняться, и полезла вверх, на самый крайний уровень. Не туда, возмутился я, пытаясь ее остановить. Сосед внизу схватился за голову. Морозов, ты издеваешься. Я вообще-то стараюсь. Наконец, мне удалось развернуть корову и подтолкнуть ее вниз. Правда, этот маневр закончился тем, что она поехала вниз на заднице, с каждым скачком издавая басовитое «му-у-у». Я едва успел соскочить в сторону, чтобы не оказаться под этим бурым снарядом. Сосед ловко подхватил корову за рога, но ее инерция оказалась мощнее. Итог, корова, сосед и кусок башни оказались в одной куче на земле. Ну, вот и все, радостно объявил я, стряхивая пыль с рук. А ты переживал? Сосед медленно поднял голову, выплюнул травинку и очень выразительно посмотрел на меня. Я сделал вид, что ничего не заметил, быстро поправил пиджак и потянулся. Ну что ж, раз все закончилось хорошо, я, пожалуй, пойду. Не дожидаясь, пока сосед выдаст мне все, что думает, я ловко ретировался, направляясь в сторону своей мастерской. Теперь самое время посмотреть, что там творится внутри горы. Дойдя до входа и убедившись, что сосед за мной не увязался, я шагнул внутрь и с удовлетворением огляделся. Големы, несмотря на свою выдающуюся тупость, неплохо справились, туннели уходили вглубь горы, а кое-где даже проглядывались очертания будущих помещений. В перспективе здесь можно было развернуться, но пока что мастерская-лаборатория больше напоминала заброшенную шахту, чем величайший научный центр всех времен. Впрочем, меня больше беспокоил вход. Големы, конечно, старались, но их методы маскировки сводились к тому, чтобы навалить перед проходом еще пару-тройку тонн камней, что, мягко говоря, не помогало. Выходя наружу, я задумчиво прикинул, что можно сделать. Хорошая маскировка требовала серьезных ресурсов, но и простой вариант был вполне достижим. Я взял первый попавшийся камень, провел по нему пальцем и начал собирать энергию. В воздухе заструились нити арканы, переплетаясь в простенький, но эффективный полог незримости. Не абсолютное укрытие, конечно, но достаточно, чтобы вход не бросался в глаза обычным прохожим. Закончив, я впечатал камень в свод, отступил на шаг и критически осмотрел результат. «Ну, хотя бы коровы теперь сюда не забредут», – пробормотал я, вспоминая соседский инцидент. Полог надежно окутывал вход, слегка искажая воздух вокруг, едва заметно, словно легкий туман, который мозг автоматически игнорировал. От сильных ищеек это, конечно, не спасет, но с чего бы им сюда сунуться. Хотя жизнь меня уже учила, что расслабляться не стоит. Я глянул на часы, времени оставалось чертовски мало. Ну да, приключения с коровой и артефактами затянулись. Быстро отряхнувшись от пыли, что успела налипнуть на одежду, я вскочил на мотоцикл и запустил двигатель. Рев мотора разорвал тишину горной местности, и я, не теряя ни секунды, сорвался с места. Центральный парк, встреча с человеком с черного рынка. Вот только подъехать туда и не привлекать внимание – отдельная задача. Мой стиль вождения, как правило, вызывал у окружающих либо восхищение, либо священный ужас. Ну, либо желание закопать меня на ближайшем пустыре. Поэтому, сбрасывая скорость на последних метрах, я свернул в переулок, припарковал мотоцикл в тени здания и пешком направился к месту встречи. Теперь оставалось самое сложное – найти человека, который не хочет, чтобы его нашли. Я зашел в парк, с подозрением огляделся и направился к указанному месту. На всякий случай поправил одежду, а то вдруг у представителей черного рынка есть дресс-код, и меня не пустят в их элитный клуб контрабандистов и мошенников. Согласно инструкции из сообщения, я должен был сесть на скамейку, закинуть левую ногу на правую, трижды постучать по подлокотнику и сказать, как поживает дядя Коля. Ну, ладно. Подходя к нужному месту, я заметил мужика, использующего примитивный артефакт невидимости. Для этого мира, серьезная вещь. Я сел, закинул ногу, постучал. Как поживает дядя Коля? Пробормотал я, ощущая себя полным идиотом. А кто спрашивает? Раздалось у меня за спиной. Изображая удивление, я дернулся и резко обернулся. На спинке скамейки, прямо за моей головой, сидел мужик. Просто сидел, ногами вниз, как нормальный человек. Он ухмылялся, глядя на мою реакцию. Низкорослый, жилистый, в потертом жилете и кепке набекрень. Сердечко-то шалит. Барин, нет, просто не каждый день мне в ухо дышат без предупреждения. Смотри-ка, а ты с характером. Это хорошо. Он соскочил со спинки скамейки и сел рядом, положив ногу на ногу, в точности копируя мою позу. Так что ты хотела к дяде Коле? Я смерил его взглядом. Мне нужны контакты. Люди, которые могут достать вещи, которых официально не существует. Ну, официально и тебя тут не существует, а вот сижу с тобой, болтаю. Я хорошо плачу. Все так говорят, но я действительно хорошо плачу. Хм, настырность, подкрепленная деньгами, это хорошо. Он хмыкнул, почесал затылок и ухмыльнулся еще шире. Ладно, слушаю внимательно. Что тебя интересует? В первую очередь, это, произнес я, передавая ему записку. Мужик продолжал ухмыляться, но в глазах появилась тень интереса. Еще бы, ведь там было все то, что нельзя было купить на официальном рынке, вообще, ни за какую сумму. Но там было то, что нужно было мне для дальнейшей работы с артефактами, в большей части для создания лаборатории. Материалы, значит, да еще и те, что государство скупает. Хмм, занятная у тебя сфера деятельности. Я усмехнулся. Давай не будем делать вид, что ты первый день работаешь в этом бизнесе. Думаю, тебя больше интересует не моя сфера деятельности, а сумма, которую я готов за это заплатить. Он прищурился, склонив голову на бок. Ну, это верно. Если у тебя хватит денег, мы тебе хоть кусок луны отковыряем. Вопрос только в количестве и срочности. Я кивнул. С этим разберемся. Но есть еще один момент. Ой, люблю я эти еще один момент. Обычно с этого все веселье начинается. На меня висит заказ. Хотел бы либо выкупить его, либо узнать, кто его оформил. Мужик перестал ухмыляться. По поводу закупок, это ты по адресу, а вот заказ на твою голову. Тут мы помочь не можем. Почему? Потому что своих клиентов мы не сдаем. Репутация. Я скрестил руки на груди. То есть, если бы я захотел заказать тебя, никто мне не скажет, что я зря трачу деньги. Он фыркнул. Ну, тут уж как повезет. Но если заказ уже висит, значит, кто-то сильно захотел твою голову. Так что лучше бы тебе поискать заказчиков самостоятельно. Ты не можешь хотя бы намекнуть? Неа. Даже если бы знал, не сказал бы. Он снова ухмыльнулся. но зато могу тебе продать отличную лопату, чтобы выкопать ямку для того, кто попытается тебя грохнуть. Щедрое предложение, обращайся. Я вздохнул, решить проблему простым способом не получилось, но ничего страшного, ведь параллельно удалось решить другую. Так или иначе встреча прошла продуктивно. Начав прощаться с представителем черного рынка, вокруг стало происходить что-то нехорошее. Ну вот, только собрался уходить, а тут очередная катастрофа мирового масштаба. Как же без этого? Передо мной, прямо посреди парка, раскрылся огромный портал. Воздух завибрировал, посыпались искры, и из зияющей черной пасти стали выползать выпрыгивать какие-то люди. Высокие, с серой кожей и янтарными глазами. Их вертикальные зрачки помигивали огоньком боевого задора. Длинные мускулистые руки сжимали мечи и секиры. Все они были лысыми. Первые два десятка сразу начали выстраиваться в идеальные ряды. Слава великому Агнейрону! Этот мир падет перед нашей мощью! Заорал их старший. О, началось, устало подумал я. Представитель черного рынка, который секунду назад еще улыбался, теперь молча и очень аккуратно пятился назад. Я же сложил руки на груди, наблюдая за этим цирком. Демоны, или кто они там, строились четко, дисциплинированно, слаженно, выкрикивая воинственные лозунги. Один, судя по всему, командир, шагнул вперед, прокашлялся и грозно объявил: «Смертные, ваш мир теперь принадлежит великому». «Да-да, Агнейрону, мы уже слышали», — перебил я, зевая. Командир замолчал, моргнул и медленно повернул голову в мою сторону. «Ты не дрожишь в страхе?» Я хмыкнул. «Друг мой, да у меня настроение сейчас такое, что лучше бы тебе развернуться и обратно в портал уйти. Пока я добрый». Он даже заикнулся, чтобы возмутиться, но тут один из его солдат, пока пытался построиться в ряды, запутался в собственных ногах и рухнул плашмя. Остальные поскользнулись на нем и завалились целой пачкой, как костяшки домино. Я прикрыл лицо рукой. «Боги, да кто вас таких набирает?» Командир покраснел, взревел и ткнул в мою сторону длинным ногтем. «Глупый человечишка, ты не в силах понять, кто перед тобой». Я поднял руку. «Стоп, прекращай, я все понял. Вы тут, значит, мир захватывать собрались?» «Именно, трепещите перед мощью Агнейрона». Я глубоко вздохнул и щелкнул пальцами. «Ладно, трепет закончен, теперь жопы к бою». В этот момент из моей тени вырвался плюм, мгновенно меняя форму из пушистого клубка в нечто, напоминающее массивный магический щит. «Так, мальчики, раз вы пришли в этот мир, значит, по местным правилам вам надо выдать знаешь, что, что?» — выкрикнул ошарашенный командир. Я хищно улыбнулся. «Добропожаловательную пидюлину!» И, не дожидаясь ответа, я рванул вперед.